Глава 32. Казнь. Мои грехи белее, чем ваша святость. Теория относительности в приложении к практической теологии. Мирон не желает выходить замуж. Ни сейчас, ни потом, ни вообще когда-нибудь. И не надо ее уговаривать. И смотреть так, что совесть просыпается. Мирон знает, что тетушка хочет для нее счастья, но у тетушки другие о счастье представления. И вообще, куда ее утренняя доброта подевалась? Надо было бежать или попросить помощи у Малкольма. Но вместо этого Мирон сидит перед зеркалом, позволяя тетушке втыкать волосы незабудки. «Улыбнись, дорогая, вот увидишь, все будет замечательно». «Конечно, куда уж лучше. Живешь тут, живешь, думаешь о людях хорошо, а они тебя замуж выпихивают. Причем в такой спешке, как будто от этого чья-то жизнь зависит. Нет, если бы жизнь, тогда оно хотя бы понятно было. Сиди смирно». В руках Бетти появилась пудреница. «И не дыши». Своевременно. Пудра имела приторный запах ванили и обыкновение забиваться в нос, отчего Мирон начинал чихать. А если и вправду сказаться больной, не поверят. И в обморок падать поздно. Поплакать? Тетушка утешать примется, соли нюхательные совать, которых у нее 5 флаконов, а сержант только посмеется. Такой радости Мирон ему не доставит. Или он рассчитывает, что Мирон его умолять станет. На коленях и руки заламывая. Да не в жизни. «Вот, посмотри, до чего ты хорошенькая!» – не дрогнувшим голосом соврала Бетти. «Ужас! Просто ужас!» Перламутровая пудра придала коже сияние, но какое-то неестественное. Точно лицо Мирон покрыли слоем лака. Волосы, закрученные спиральками и закрепленные сахарной водой, хорошо, что в замке пчел нет. Вот была бы радость. Окаменели, и на этой каменной клумбе прорастали россыпи незабудок. Платье с оборочками и бантиками сидело идеально по фигуре, то есть подчеркивая все ее недостатки. «Главное, улыбайся, дорогая!» Сунув в руки веер, Бетти смахнула слезинку. Она ведь и вправду расчувствовалась. И потом сляжет с мигренью. Бетти, в отличие от Мирон, хрупкая и нежная, переживает из-за всякой ерунды. «Ну, свадьба! Подумаешь, свадьба еще не конец жизни. И разницы особой. От кого сбегать? Еще жениха или уже мужа? Нет. Тетушке же приятно будет, что она свой долг всецело исполнила. Бетти вернется домой и станет рассказывать о том, как все удачно получилось. Соврет, конечно. И соседи, которые прежде злословили, обзавидуются. Как бы она потом ни сложилась. Мирон будет тетушке писать. Только хорошим. Чтобы было чем подкармливать зависть. Нет, с такими мыслями она сейчас и сама разрыдается. Вот, уже и нос зачесался. Или тат пудры. Погоди, дорогая, сейчас. Тетушка достала свои духи, и Мирон передумала плакать. Только не это. Сладкий тягучий аромат имел обыкновение привязываться к волосам и коже прочно, не выветриваясь часами. С другой стороны, сегодня тетушкины ночные грезы нюхать придется не только Мирон. Она очень надеялась, что сержант подобные запахи ненавидит. «Вот я и дожила до этого дня». Тетушка все-таки потянулась за солями, веером и страусовым пером, которое полагалось жечь в качестве верного средства борьбы с наступающей дурнотой. «Ты совсем взрослая, Мирон. Умоляю, только не зли его. Он не такой плохой человек и будет о тебе заботиться, если ты позволишь». От этих разговоров у Мирон руки зудеть начинают. И спина, что характерно. Скорее бы уж этот балаган завершился, и Мирон оставили в покое. Заботится. Она сама о себе прекрасно позаботится. Только никто в это не верит. Гостиную украсили лилиями, розами и цикламенами. И на фоне этого бело-розового великолепия отрадным черным пятном выделялся костюм жениха. А уж россыпь гематом на его физиономии была и вовсе чудесна. Мирон давненько не видел столь обширных и насыщенных по цветовой гамме. И где только успел. Заплывший левый глаз и челюсть с характерным желтовато-синим отливом. А на лбу и вовсе ссадина, но затянувшаяся. Как-то слишком быстро затянувшаяся. Такая корочка образуется дня через 2. Но вчера сержант выглядел вполне целым. Жаль, поближе посмотреть не позволят. Или позволят. Мирон предполагала, что лицом дело не ограничивалось, и под черным камзолом скрываются другие отметины. Снять бы камзол исключительно в познавательных целях. «Леди, вы на меня так смотрите», — сказал он шепотом. И Мирон совершенно искренне ответила. «Любуюсь. Чудесный оттенок. Сливового варенья, которое тетушка варит с грецким орехом. Такой вот слегка неестественный». Мирон случалось видеть всяких гематом, в том числе на работниках, которые с ярмарочными силачами в бой пускались. Или дело в освещении. Позже налюбуешься. Сержант потер челюсть. Болит? Наверняка. Но разговаривает нормально, следовательно, перелома нет. Не то чтобы Мирон хотелось, чтобы сержанту сломали челюсть. Ее неприязнь столь далеко не заходила. Но вживую ей с такими переломами не приходилось сталкиваться. Было бы интересно. «У нас свадьба». «Ага, конечно. Дадут ей забыть. Свадьба, гости. Откуда только взялись?» «Тетушка. Лэти в парадном платье, синей бумазеей и полосатом чипце. Лорд-протектор, которому явно не хватает места на тетушкином диванчике. Вот уж кого Мирон видеть не ожидала. Вблизи он выглядит еще более жутко, чем на расстоянии. А леди рядом с ним кажется неимоверно хрупкой. И не страшно же ей рядом с таким мужем. Но до чего неудобные гости? Нет, Мирон-то все равно, а тетушка изведется, думая, что и где сделала неправильно. Молодой парень в красном жилете и высокой заломленной налево шапке разглядывает Мирон с явным удивлением. Он открывает и закрывает рот, точно рыбина из воды вытащенная. Хочет что-то сказать, но опасается». Впрочем, Мирон и без слов умеет понимать. Не такую невесту он ожидал увидеть. Второй – мрачный, корпулентного сложения человек с прелюбопытным шрамом на лысой голове. И во взгляде тоже недоумение. Серокожее существо, обряженное в яркие одежды, его кожу покрывают рубцы, но отнюдь не следами былых ран. Мирон читала о подобном, рисунки из многих надрезов. Рассмотреть бы поближе или потрогать. Существо встретилось с Мирон взглядом и осклабилось. «Сержант!» – парень стянул шапку. «Ты бы это подумал!» Мирон мысленно присоединилась к просьбе. «Умолкни! Я Дар Бисет беру!» «Дар? Все-таки имя у него имеется. Да уж, подарочек на всю жизнь. Зато тетушка довольна. Платочком слезы смахивает предательница. Но злиться на быть не выходит. Да и вообще... Мирон сама во всем виновата. Знала же, что на балах ничего хорошего случиться не может. Все происходившее дальше она воспринимала как-то отрешенно, задумавшись над тем, переменится ли вообще ее жизнь. И если переменится, то выйдет ли у Мирон приспособиться. Хотя бы до весны. Чтобы потеплело и снег сошел, грязь просохла. По грязи далеко не убежишь. А если бежать, то куда и как? Одинокую девушку быстро найдут, но... Мирон не очень похожа на девушку. Если добыть мужскую одежду, то можно будет врать, что она ученик доктора. Кое-что в лекарском деле Мирон понимает, и если так, то сумеет на жизнь заработать. Ей ведь не надо много. Их поздравляли, почти без издевки. И Мирон что-то отвечала, вроде бы вежливо. Улыбалась, чтобы тетушку не огорчать. Слушала песни парня, его звали Сик. И что-то ела, что-то пила, и, кажется, в очередной раз позабыла о том, что в обществе не принято есть столько, сколько ест Мирон. Укоризненный взгляд Бетти отрезвил и окончательно расстроил. Все не так, как должно быть, хотя Мирон слабо представляла, как должно быть. Не так. Очнулась уже в чужой, смутно знакомой комнате. Она была здесь в ту ночь на балу, только свечей тогда было втрое меньше, а пыли больше, и ваза эта... Огромное отсутствовало. Цветы тем более. Под вазой сидела фарфоровая тетушкина кошка. Присматривала? «Спасибо», — сказал сержант, стягивая камзол. «За что?» «За то, что обошлось без капризов». «Пожалуйста, Мирон не унизит тетушку прилюдным скандалом». «Мирон, не думай, что ты поверишь, но клянусь, что в жизни не подниму на тебя руку». Она и вправду не верит. И вообще от этого обещания становится жутко. Мирон не хочет вспоминать вчерашний вечер и разговаривать о нем. «Я могу принять ванну и спрятаться. Лучше в шкафу. Там темно и никто не найдет, если сидеть тихо. Откуда эти странные мысли?» «Да, Там тебе леди Элизабет кое-что передала. И завтра заберешь другие вещи, которые нужны. Если что-то понадобится, покупай. Ей жизненно необходимы книги. И еще. Твоя тетка сказала, что тебе интересна медицина. Ну вот, книги отменяются. Запретят. Завтра ты встречаешься с доком. Если с твоей стороны этот интерес не очередная блажь, вот можно подумать, у Мирон так часто блажь случается, то он возьмется тебя учить. Что? Она не ослышалась? Ее учить? По-настоящему? Мирон, все хорошо? Да, почти великолепно даже. Если сержант и вправду позволит учиться, то в такое поверить сложно. Надо что-то сказать, а что? И надо ли? Сержант хмыкает и отворачивается. Значит, не надо. И вообще, Мирон мыться собралась. Сердце колотится, что сумасшедшее. И сахарный сироп не желает из волос вымываться. А запах ночных грез вовсе прилип намертво. Еще тетушка прислала совершенно безумного вида сорочку. Длинную, но узкую, колючим кружевом расшитую. В такой сорочке Мирон чувствует себя полной дурой и не сразу решается выйти. А сержант спит. И Мирон, задув свечи, несколько секунд раздумывала, не стоит ли ей прилечь где-нибудь на диванчике или в кресле. Но потом представила, как поутру шея разноется, и забралась в постель. Спит и спит. Спокойный такой. Мирный. Хорошо ему. У Мирон сна ни в одном глазу, и кружево колется. Шелк скользит. Треклятая сорочка то давит, то душит, то спеленать пытается. К ушедшему сорочку. Замужество замужеством, но привычки свои Мирон менять не собирается. Нагишом и вправду заснул почти сразу. А во сне была темнота и скрип половиц. Шаги, от которых становилось жутко-жутко. Голос, который зовет по имени. И Мирон хочет проснуться, но не может. А потом все-таки просыпается. Не от голоса, а от того, что за шею кусают. Нежно, но все-таки кусают. И не заорала она исключительно потому, что все-таки нежно. Рука сержанта лежит на груди, вторая скользит по животу, опускаясь все ниже. Женщина. От этого голоса с легкой хрипотцой дрожь пробирает. Ты меня спровоцировала. Когда и чем? Надо будет выяснить. В кривой башне поселилась леди Изольда, и на невысказанный вопрос Тиссы она сказала: «Так надо». Наверное, эта надобность была того же порядка, к которому относилась и странная болезнь Тиссы. Доктор Макдаффин наведывался ежедневно. Он утверждал, что болезнь эта приключилась сугубо от душевных волнений и не в его силах что-либо сделать. Доктор оставлял увлажняющую мазь, которая пахла ромашкой и долго не впитывалась. И все-таки хорошо, что убрали зеркала. Тиса не желала бы видеть свое отражение. А в остальном время тянулось медленно. Тиса слышала удары часов, которые проникали сквозь толстую кладку, и удивлялась тому, что прошел лишь час. Два, пять, день и еще один. Она знала, что следующий, возможно, будет последним. И жалела о том, что не вышла попрощаться с Далек. Потом вдруг вспоминала о том, как она сейчас выглядит, где находится, и успокаивалась. Для Далек она напишет письмо. Уже пишет, складывая слово к слову, как некогда складывала деревянные кубики, пытаясь выстроить из них башню высотой собственный рост. Только никогда не получалось. Башня кренилась и падала. Рассыпалась, как жизнь Тиссы. Но это еще не повод для жалоб. И надо обязательно сказать сестре, что Тисса ее безмерно любит. А кроме этого, сказать, чтобы Далек вела себя, как подобает леди – глупость. Те леди, с которыми случилось встречаться Тиссе, недостойны подражания. Слушать сердце? О, порой оно такие глупости говорит. Не верить балладам? А чему тогда? Кому? Люди, оказывается, могут быть жестокими без причины. Но не все. Есть и другие, которые достойны доверия. Их не так и мало. Урфин вот. Тиса надеялась, что им позволят встретиться. И боялась этой встречи. Леди Изольда, их светлость. Лорд Хендерсон, который вечером заглядывает на чай, и чай приносит свой в высоких глиняных кувшинах. Этот чай пахнет травами и после него всегда клонит в сон. А сон отличается спокойствием. Доктор Макдаффин, Гавин и его отец, которого Тиса видела мельком. Магнус Дохерти. Нет, хороших людей много, но куда больше безразличных, которые наверняка сейчас развлекаются ставками на то, сколь быстро Тиса умрет и будет ли плакать. Тиса лишь надеялась, что ее одежду не станут продавать на лотерею. Ее подмывало уточнить, но она держалась, потому что такой вопрос расстроит леди Изольду и, возможно, вынудит сказать больше, чем Тисе следует знать. В последний вечер ее жизни за окном случилась буря, и ветер пробовал на прочность стекла в старых рамах. А Тиса думала о том, что будет, если рамы не выдержат. Подали ужин, по традиции роскошный, и против традиции на четверых. Если бы не место, в котором он проходил, и понимание того, чему суждено случиться завтра, ужин был бы вполне семейным. Их светлость и леди Изольда, избегающие смотреть друг на друга, но все равно связанные незримой нитью. Урфин выглядит вполне обыкновенно, вот только от одежды пахнет сыростью и камнем. Он ворчит, что Тиса опять похудела, и если так пойдет дальше, то она истает. А чтобы не истаяла, заставляет есть, но при этом сам к еде не прикасается. И Кая Дохерти обращает на это внимание. «Ешь. Сегодня. Завтра ни к чему не прикасайся». «Сам знаю. Оба злы, но прячут злость. И завтрашнее утро выглядит далеким. Тиса позволяет себе думать, что оно никогда не наступит. У нее есть сегодняшний вечер, и пусть он длится себе. Девочка моя». Урфин шепчет на ухо, никого не стесняясь. «Завтра все закончится. Так или иначе, тебе придется быть сильной. И помни, что я тебе говорил. Слушать Хендерсона. Жаль, что Урфин не может остаться на ночь. И Тиса не спит. Лежит очень-очень тихо, чтобы не потревожить леди Изольду. Но та заговаривает первой. «Тебе страшно?» «Да, и мне». В темноте ее рука находит руку Тисы, и это прикосновение успокаивает. «Наверное». Тиса все-таки заснула, потому что, когда открыла глаза, то услышала тишину. Буря улеглась, а окно залепило снегом, так что рассвета не увидеть. Вместо завтрака приносит одежду, сорочку из тонкой ткани, темное платье и гладкий чепец. Но выясняется, что сейчас его надевать не стоит. Тисе предстоит еще одна процедура. Ее проводят. Нет, еще не казнить. У казни есть свой ритуал, сложившийся веками, и этот ритуал не терпит изменений. Крохотная комната, стул и стол, на котором разложены ножницы всех размеров и ножи. Таз с пеной, щетки. Над жаровней греются полотенца. «Извините, леди, но такова традиция». Лорд-палач указывает на стул. Кроме него в комнате лишь Кормак, и он хмурится, разглядывая Тису, а потом говорит. «Право, в этой традиции нет смысла, не стоит мучить девушку». Холодное прикосновение металла к затылку, щелчок. Прядь падает на пол, а Тиса не может сдержать слез. «Оставь ее, Хендерсон, чтобы ты потом обвинил меня в ненадлежащем соблюдении закона». «Леди, скажите ему!» «Пусть!» – Тиса способна еще говорить. «Все будет по закону!» Щелчок и щелчок. Каждый звук заставляет вздрагивать и сжиматься. А ведь это даже не казнь. И Тиса должна взять себя в руки. У нее получается. Почти. Слезы не в счет. Они тоже когда-нибудь доиссякнут. «А теперь не шевелитесь!» Полотенце на плечах. Запах мыла. Пены. Бритва снимает остатки волос. И Тисе до того неприятен звук, сталь по коже, что она перестает рыдать. Вот почти и все. Хендерсон вытирает остатки мыла теплым полотенцем и подает чепец. «Надеюсь, обвинение довольно?» Ответа он не удостаивается, а Тису ведут назад. У нее есть полчаса на то, чтобы попрощаться с семьей. Но странно, что теперь у Тисиных покоев на страже красные плащи. И хорошо, что дверь из темного дома надежно запирается не только снаружи, но и изнутри. Урфин ждет. Он больше не зол, скорее взбудоражен, хотя глаза по-прежнему темные. «Я для Далек письмо написала. Ты ведь передашь?» «Сама передашь». Он говорит шепотом и, взяв Тису за руки, разглядывает пальцы. Они немного опухли и сыпью покрыты. «Хотя нет, оставь здесь. Пусть посмотрят». «Кто и зачем?» Урфин же достает из кармана флакон с маслом, льет Тисе на руки и втирает старательно, больно даже. «Потерпи, родная, мне надо снять кольца и цепочку тоже». Вытирает и оставляет на столике. Что он собирается делать? Идет к двери, и в руке у Урфина старый ржавый ключ, который удивительным образом подходит к замочной скважине. Но ведь за дверью люди Кормака и комната без окон. Три свечи на канделябре, стол и женщина за столом. На ней черное платье Тисы и ее же белый чепец. И когда женщина встает, то Тиса пугается. Она видит себя. Красное опухшее лицо, набрякшие веки, ороговевшие губы, кожа шелушится и блестит. Но это не Тиса, это... Пей. У губ Тисы оказывается фляга. Пожалуйста, я тебе позже все объясню. Она глотает горькую настойку. Это неправильно. Нельзя, чтобы другой человек заплатил за убийство, Тисой совершенное. И чтобы Урфин не пообещал за такую помощь, все равно неправильно. Только язык больше Тису не слушается, и тело тоже. Свечи перед глазами плывут и меркнут. Ей не позволяют упасть, подхватывают на руки, передавая в руки другие. «Нешхат, ты все понимаешь?» «Да, капитан». Уже в покоях Кривой башни Урфин подаст женщине другой флакон, содержимое которого она осушит одним глотком, радуясь тому, сколь выгодную сделку заключила. Но нахлынувшее безразличие погасит радость, а следом придет странная немота. Ну и ладно, ей вовсе не хотелось разговора разговаривать. Она позволит надеть кольца. Простенькое из серого металла и другое, украшенное черным алмазом. И золотую цепочку сложного плетения. И засмеется про себя. Вправду получилось леди побыть. Казнь проводили в маленьком внутреннем дворике, закрытом со всех сторон. Его вычистили от снега и раскатали ковры. Для нашей светлости вынесли стул и поставили жаровню. Кая предпочел остаться на ногах. «Тебе не обязательно смотреть». «Обязательно. Я не думаю о том, что произойдет здесь в ближайшем времени, потому что мысли и уж тем паче догадки слишком опасны. За нами наблюдают. Лорд-канцлер в трауре и регалиях. Леди Лоу – скорбящая вдова, чье лицо скрыто вуалью. Но взгляд направлен на Кая. Иза, что ты о ней думаешь? Помимо того, что она тварь, остальные мысли весьма нецензурны. А Ингрид? В чем дело? Вы ведь довольно близки. Какая она? Мой супруг темнит, но сейчас не место и не время выяснять, чем же ему так интересна Ингрид. Замкнутая и несчастная. «Кая, помнишь, я просила Тамгу?» «Прости, забыл совсем. Для Ингрид?» «Да». «Когда она уезжает?» «Понятия не имею. Ты же меня запер. Она ждет ответа от Деграсса. Но мне неудобно. Я обещала помочь. Я распоряжусь. Ей передадут Тамгу». И снова чудится мне что-то неясное, неуловимое, недоброе. Почему-то в голову лезет мысль, что меня заперли, защищая не только от Кормака, но ерунда же. Снегопад начался, точно пытаясь поторопить неторопливое действо. Выносят плаху, устанавливают, накрывают красной тканью. И в полной тишине я слышу, как бьется сердце Кая. И мое собственное поддерживает этот же ритм. Все будет хорошо, иначе никак. Лорд-палач неузнаваем. Его лицо окаменело, а взгляд сосредоточен. Он одет в черное с нарочитой простотой, и снежинки марают эту черноту. В его руках топор не выглядит таким уж огромным. Урфин, Тиса, и я забываю, как дышать. Доктор Макдаффин. Рука Кая ложится на затылок, и меня охватывает уже знакомое безразличие. Я вижу, как девушка подходит к плахе, становится на колени и поворачивает голову влево, лицом от меня. Между белым чепцом и черным воротником полоска кожи. Кормак что-то говорит, но слишком тихо. Палач заносит топор. «Закрой глаза», — приказывает Кая, и я не смею ослушаться. Хруст, какой омерзительный, резкий звук, и звонкий голос леди Лоу. «Браво, Хендерсон! Вы ничуть не потеряли прежней сноровки!» «Не смотри, Иза, не стоит». Кая поднимает меня и прижимает к себе, не позволяя обернуться. В воздухе чем-то пахнет, не зимним совсем, и я не сразу понимаю, что это кровь. «Казнь состоялась», – тихо говорит доктор Макдаффин. «Мне только интересно, кого казнили!» Под ногами Кормака скрипит снег. «Если вы прикоснетесь к моей жене...» «Это Урфин. Мне надо смотреть, чтобы понять, насколько он взбешен. Я вызову вас на дуэль за оскорбление ее чести и достоинства. Вы ведь еще носите рыцарское звание. А когда откажетесь, объявлю трусом. Детские игры!» Но Кормак отступает. Его оружие – слова. «Ваша светлость утверждает, что эта женщина является Тисой Дахерти?» «Меня отпускают, позволив обернуться. Я вижу Урфина, который держит на руках что-то черное и большое. Мой разум отказывается воспринимать детали». «У меня нет оснований не верить ее супругу. Его свидетельства достаточно для опознания. Но если вас это не устраивает, то моя жена готова сказать свое слово». «Извини, но...» «Я понимаю». «Тогда леди следует взглянуть поближе». Кормак предельно любезен. «И разве откажешь в этой просьбе? Нашу светлость не стошнит. У нее хватит духу подойти к плахе, на которой стоит голова, и заглянуть в изуродованное болезнью распухшее лицо. Я смотрю долго, кажется, вечность, и помню это лицо. Видела вчера и позавчера. Это Тиса». «Вы лжете!» – констатирует факт Кормак. «И я вскипаю». Но это холодная, дикая злость, которая позволяет смотреть ему в глаза и улыбаться. «На каком основании вы обвиняете меня во лжи? Мне просто интересно, насколько далеко зашла ваша болезнь, лорд-канцлер». «Какая болезнь?» «Вы постоянно всех в чем-то подозреваете. Меня, Урфина, лорда Хендерсона, ваших же людей, которые сторожили Тису. Их было столько, что у меня до сих пор в глазах красно от крови на снегу». «Кому из них вы не верите? Всем? Вы хотя бы собственному отражению в зеркале доверяете? Или уже подозреваете и его?» «Иза, он тебя ненавидит». «Чтобы это понять, не нужно быть эмпатом. Но сейчас его ненависть меня радует. Она вполне взаимна. Я хочу, чтобы этот человек издох. И желательно мучительной смертью. Надеюсь, мое желание когда-нибудь сбудется».